Глава 23. «Мам, тебе какой-то АД звонит». «Да?» Мира попыталась скрыть волнение и быстро забрала мобильный у Димаша. «Это по работе. Я на кухне поговорю». Она прошла мимо сына и приняла звонок, чувствуя на себе взгляд своего старшенького. «Слушаю, Ансар Идрисович». «Идрисович?» — удивился мужчина, услышав, как она называет его по отчеству. «Простите», — шепотом ответила она, закрывая за собой дверь. «Просто сын стоял рядом». Ухмыльнулся Дулатов. «А вы скрываетесь?» «Я нет», — замялась Мира. «Зачем?» «Не знаю, вы мне скажите». Легкая усмешка заставила ее еще больше покраснеть. «А вы звоните, чтобы...» Мира ловко переключила тему с себя на него. «Хотел узнать, как ваш внук», — произнес он уже серьезней. «Спасибо большое, бронхит, к сожалению». «Бронхит — это же очень плохо», — жестко выговорил он, и Мира подумала, что если бы так заболела его внучка София, то он, наверное, поднял бы на уши весь город. «Это не страшно, Ансар, серьезно. Если вовремя выявить и начать лечение, то быстрее пройдет». «Наверное, вы правы, вы все-таки врач. Не люблю, когда дети болеют». Ей начинал все больше нравиться его голос с хрипотцой. «Кто же любит?» — улыбнулась Мира, все еще ожидая, что он наконец скажет что-то очень важное. «Мира, раз уж у нас сегодня форс-мажор, то я бы хотел перенести встречу. Вы не возражаете?» От его слов у женщины ни с того ни с сего сердце подпрыгнуло и ухнуло, как на американских горках. «Не возражаю», — тихо отозвалась она, приложив руку к груди, чтобы унять непонятный скачок за ребрами. «Я наберу вас на следующей неделе, и мы определимся со временем». Ансар звучал как настоящий предприниматель. Собранный, педантичный, рациональный. Мира подумала, что их диалог больше напоминает деловые переговоры, итогом которых должна стать сделка. «Хорошо, наберите, договоримся», — подыграла она ему. «Не буду вас больше задерживать, идите к внуку». Мира покачала головой с мыслью: «Ну что за начальник?» «Спасибо, я пойду, до свидания». «Спокойной ночи». Когда раздались монотонные гудки, Мира опустила телефон и посмотрела в окно на улицу, освещенную тусклыми фонарями. Тихий летний вечер, который мог бы закончиться по-другому. Как ей уже узнать? «Мам». Приоткрыв дверь, сын просунул голову в проем. «Ты поговорила?» «Да», — повернувшись к нему, кивнула Мира. «А кто такой Аде?» — полюбопытствовал сын. «Это по работе дедушка пациентки», — быстро буркнула Мира на ходу, придумав легенду. «Хотел дать мой номер каким-то знакомым». «А-а», — успокоился Димаш. «Просто так записан, интересно. Похоже на ад». «Да», — усмехнулась Мира. В попыхах записывала, так получилось. «А что так тихо?» Она ловко перевела тему. «Жебек с Эмином уснули. Я хотел сказать, чтобы ты тоже ложилась, пока есть возможность». «Да, я сейчас лягу, Балам, не переживай». Димаш в два широких шага преодолел расстояние между ними и крепко обнял мать, как великан маленькую девочку. «Мамочка, спасибо, что ты приехала. Спасибо, что помогаешь нам», — шепнул он ей искренне, отчего материнское сердце воспарило высоко-высоко и улетело прямиком в космос. «Не за что, Балам». Мира ласково погладила его по спине и постаралась скрыть слезы. «Я вас люблю». «И мы тебя, мам». Первая половина ночи прошла спокойно. После жаропонижающего температура снизилась до 37,5, и Эмин уснул. Но через 5 часов Мируэрт проснулась от шума на кухне. Она встала, открыла дверь и услышала приглушенный бубнёж Димаша. «Чёрт, где же этот эфиралган?» «Балам, что такое?» — щурясь от света, спросила Мира. «Мам, все нормально», — успокоил Димаш. «Именно опять хнычет из-за температуры. Жебек очень устал, и я сам поставлю свечку». «Хорошо, я помогу». «Нет, ты спи, мы тебя и так замучили», — сказал сын. «Нормально все, неси его в зал, рядом со мной поспит до утра, а вы хоть отдохнете», — велела Мируэрт. Сын так и сделал. Мир сама все сделала, дала внуку воду из бутылочки и еще полчаса походила с ним на руках, чтобы крепче уснул. Когда она поняла, что температура пошла на снижение, то положила его на диван и укрыла легким одеяльцем. Она сидела в тишине и темноте, слушая, как дышит ее маленький внук. Мысли снова закрутились вокруг Аде. Как он сказал по телефону, дети — это святое, а внуки — тем более. Затем в ее памяти всплыл давний эпизод, когда она приезжала к Софии, и Ансар держал на руках во время осмотра. Она пыталась вспомнить, что тогда подумала о нем, но так и не смогла, голова была забита признанием Бахаджана и прочими проблемами. Все, что ей удалось воссоздать, — это его необычные голубые глаза. В машине же она посмотрела на него по-другому, отметив и энергетику, и властную позу, и аккуратно подстриженную бороду, которая очень ему шла. Он выглядел не старше 50, но это и неудивительно при его деньгах и возможностях. Вскоре Мируэрт поняла, что уже клюет носом. Она легла рядом с Эмином, приобняла его и не заметила, как провалилась в сон. Мира медленно разлепила веки, по которым нежно и ненавязчиво прошлись игривые лучи. Потянувшись и сев на кровати, она не сразу поняла, где находится. Глаза привыкли к яркому свету и обстановке, остановились на потрясающем пейзаже, открывшемся ей из высоких распахнутых балконных дверей, а от увиденного захватывало дух и не покидало ощущение нереальности происходящего. Она встала, накинула длинный шелковый халат цвета слоновой кости, лежавший на спинке кресла, и вышла на балкончик с кованой черной решеткой. Запахнув его и перевязав ремешок, Мира положила руки на узкие перила и набрала в легкие побольше свежего прохладного воздуха. По сердцу разлилось тепло и еще какое-то давно забытое трепетное чувство абсолютной детской радости. Голубая гладь озера блестела в лучах утреннего солнца, старинный городок, окруженный величественными горами, утопал в зелени и только просыпался. Закрыв глаза, Мируэрт вдохнула вкусные, пока незнакомые ароматы, от которых кружилась голова. А может, причина легкого головокружения была в другом? Сзади послышались тихие шаги. Сильные руки обняли ее сначала за талию и, скользнув выше, остановились в районе груди. «Доброе утро!» — шепнул ей на ухо хрипло ото сна мужской голос. По телу Мира мигом побежали мурашки. Она погладила темные волосы на его руке и блаженно улыбнулась. «Доброе. Если так выглядит рай, то я согласна всегда так просыпаться». Мужчина, лица которого она не видела, но от близости, с которым ее тело и душа оживали даже во сне, убрал с ее левого плеча волосы и оставил влажный поцелуй на шее, обжигая губами и щекоча бородой. «Намек понял, буду работать в этом направлении». Он еще крепче прижал ее спиной к себе, запустив по всему телу такие процессы, о которых она уже и забыла. Внизу живота сладко и приятно заныло, колени ослабели, а разум заволокло розовыми облаками, когда мужчина развязал пояс на ее халате и таким тихим низким голосом сказал: «Мир, давай в кровать вернемся». «Это вопрос или приказ?» — смеясь спросила она. «Пока вопрос». «Я готова к переговорам», — игриво прошептала женщина, после чего почувствовала, как ладони требовательно и властно накрыли ее груди, задев острые твердые горошины. Мира закрыла глаза и простонала от наслаждения, падая в пропасть уже неконтролируемого желания. Где-то вдалеке заиграла мелодия к Элизе. Все еще чувствуя мужские руки на теле, она нехотя открыла глаза и оказалась в привычной обстановке, там же, где заснула. Зал в квартире сына, бежевые плотные шторы, белые занавески, диван, на котором она спала рядом с внуком, и будильник с мелодией Бетховена. Мира вспомнила, что не отключила его накануне, и поэтому он прозвенел в 6:30. Однако в эту нечетную субботу ей не нужно было на работу, поэтому она нащупала мобильный на полу и нажала на отбой. «Приснится же такое!» Сгорая от стыда, подумала Мира, вспомнив, что в последний раз видела эротический сон, когда была беременна Асселей. Потом она посчитала, что не спала с мужчиной с ноября прошлого года. Впрочем, к сексу она всегда относилась спокойно и редко проявляла инициативу. В интимной жизни с Бахаджаном ее все устраивало, а вот его, видимо, нет. Сейчас же Мира очень удивилась, что ее тело так необычно отреагировало на фантазию, которую подкинул ей уставший мозг. «Но как же это было вкусно!» — отметила она про себя и, повернув голову, увидела сладко сопящего Эмина. «Женым твоя, Жека, совсем сошла с ума. Какой уяд!» Мира ласково положила ладонь на его лоб и с облегчением отметила, что температура снизилась до 37. Главное, не критично. Повернувшись на бок, она приобняла его. Она закрыла глаза в надежде досмотреть такой приятный необычный сон, где ей было очень хорошо. «Да нет», — улыбнулась она своим странным мыслям. «Снаряд в одну воронку не падает».